В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 982-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. После затяжного спада солнечной активности наконец начался давно ожидаемый подъем. 8 февраля текущего года Солнце установило, если можно так сказать, рекорд активности. Этот день стал самым богатым на вспышки за последние 5 лет. Об этом Лента.ру сообщала со ссылкой на сайт Российской орбитальной обсерватории ТЭСИС. За сутки 8 февраля на светиле произошло 22 вспышки, хотя их мощность и несколько не дотягивала до рекордного значения, которое было зарегистрировано накануне. Однако рекорд был побит уже 12 января, когда на Солнце произошло самое крупное событие последних лет – максимальная по силе вспышка в новом цикле. Новая вспышка носила ярко выраженный импульсный характер и продолжалась всего 14 минут. Пока не ясно, является ли новая вспышка предвестником очередного всплеска солнечной активности, или произошедшее событие будет иметь разовый характер, говорится в сообщении Российской орбитальной обсерватории. Последний раз подобная активность наблюдалась на Солнце 14 января 2005 года, когда за 24 часа произошло 30 вспышек, 4 из них были схожи по мощности с нынешней. Для сравнения, во время самого активного дня 2009 года на Солнце произошло всего 5 вспышек. Как вы прекрасно знаете, вспышка на Солнце сопровождается мощным излучением электромагнитных волн. Внезапное и резкое увеличение энергии излучения Солнца в начале вспышки вызывает дополнительную ионизацию ионосферных слоев. Это приводит к тому, что на всей освещенной Солнцем части земного шара усиливается поглощение радиоволн, особенно в коротковолновом диапазоне, и наступает внезапное ухудшение, частое замирание и даже прекращение коротковолновой радиосвязи. Одновременно на более длинных волнах слышим может улучшаться за счет отражения этих волн от ионосферы. Эти эффекты называются эффектом Деллинджера. Больше всего они проявляются в области полярных широт. Дополнительная ионизация дневной ионосферы приводит к возникновению в ней электрических токов. При этом в зависимости от направления тока возникает незначительное плавное уменьшение или увеличение общего магнитного поля Земли. Так что, и это не секрет для опытных энтузиастов-любителей дальнего радиоприема, внимательное наблюдение за поведением и состоянием нашего светила может сильно помочь в охоте за редкими находками в эфире. Не забывайте об этом. Эксперимент Digital Aurora Radio Technologies, сокращенно DART, стартовал на Аляске. Об этом в конце прошлого года появилось сообщение в DX Listening Digest. На днях по подсказке Глена Хаузера я нашел сайт проекта, который расположен по адресу daradiotech.com. К сожалению, сайт располагает весьма скудной информацией. Авторы разъясняют, что DART представляет собой проект будущего беспроводной связи на дальние расстояния. Мне понравилось лирическое отступление, которое присутствует там в разделе «Описание передающей системы». Позволю себе процитировать. Представьте себе кемпинг на берегу реки Юкон или рыбалку в Бристольском заливе. Ваш коротковолновый приемник не только принимает трансляцию текущей сводки погоды, но и показывает карту погоды, а также и спутниковое изображение. Вернувшись домой, вы, возможно, захотели бы получить текст со сводкой новостей или газету в электронном виде, доставленную вам без необходимости подключаться к интернету или оператору мобильной сотовой связи. Конец цитаты. На сайте говорится, что антенны станции WE2XRH, которая осуществляет тестовое вещание в проекте, оптимизированы под трансляции с почти вертикальным, или как его еще называют, зенитным или зонтичным излучением. Это означает, что сигнал излучается антенной вертикально вверх, с тем, чтобы затем, после отражения от ионосферы, он вернулся на ту же территорию, покрыв заданный участок сигналом. Диаграмма покрытия при этом получается круговой. Основная задача проекта – покрыть территорию Аляски и прибрежные воды устойчивым сигналом даже на границе целевой зоны. На сайте даже представлена анимационная версия диаграммы зоны покрытия сигналом за 12 января, плавно меняющаяся в период времени с 9 утра до 6 вечера по местному, вероятно, времени. Не совсем ясно, правда, достигнут ли этот результат одним передатчиком или же всеми тремя задействованными на проекте. Но, судя по картинке, сигнал большую часть времени все же покрывал территорию Аляски, хоть и с переменным качеством, заходя на соседние территории Канады и России. Надо отметить, что во второй половине половине ноября станцию отмечали и в Японии. Принималось слайд-шоу, но никакого аудиосигнала принято не было. Да, я, кажется, забыл упомянуть, что трансляция идет в цифровом режиме, в формате DRM. Частоты следующие: 4850, 7505 и 9295 кГц. Время не сообщается. Если перевести местное время, указанное на анимации, во всемирное, то получится где-то с 18 до 3 часов ночи. Наши коллеги из Японии принимали сигнал с 17.45 до 18.20, но это не было началом и концом трансляции, а лишь началом и концом наблюдения. Также на сайте проекта говорится, что в дополнение к трансляциям в формате DRM идет вещание в режиме телеграфа. Указываются очень близкие частоты: 4851, 7511 и 9301 кГц. В чем смысл такого странного сочетания, честно говоря, понять не могу, на сайте про это нет ни слова. Если же вам удастся принять что-либо из этого, то авторы проекта очень ждут сообщений по электронной почте. Адрес info@daradiotech, в одно слово, тех пишется tech.com. Блог Media Network сообщает, что радио Новой Зеландии может прекратить ночное вещание с полуночи до 6 утра по местному времени. Это может стать частью нового радикального плана по сокращению расходов. Руководство компании сообщило депутатам парламента, что имеется для этого полный спектр возможностей. Среди прочих идей – прекращение FM-вещания на большей части страны, а взамен поиск и трансляция спонсорских программ. Интересно, что оппозиционные партии считают, что радио Новой Зеландии просто стало жертвой запугивания министра Джона Коллимана, который заинтересован, по их мнению, в полном уничтожении станции как таковой. Как бы то ни было, эта трогательная история внутренних конфликтов Новой Зеландии может сказаться и на международном вещании из этой страны. Ведь известно, что Radio New Zealand International ретранслирует большие блоки своего внутреннего вещания. Кстати, есть повод упомянуть и текущее расписание этой станции, так как 12 февраля оно было изменено. Время, как обычно, всемирное, координированное. Итак, с 22.36 до 4 часов 58 минут с частота 15720, с 4.59 до 6.58, 11725, с 6.59 до 10.58, 9765, с 10 часов 59 минут до 12 часов 58 минут, 13660, с 13.00 до 15.50, 6170, с 15 часов 51 минуты до 17.50, 7440, с 17.51 до 18.50, 9765, с 18 часов 51 минуты до 20.50, 11725 и с 20 часов 51 минуты до 22.35, 17675 кГц. Эти трансляции идут в аналоговом режиме, а в формате DRM вещание идет следующим образом. С 22.36 до 4.58, 17675, с 4.59 до 6.58, 13730, с 6.59 до 11.58, 9870, с 15.51 до 17.50, 6170, с 17.51 до 19.35, 9890, с 19.36 до 21 часа 50 минут, 11675, и с 21 часа 51 минуты до 22.35, частота 15720 кГц. Президент Венесуэлы Уго Чавес запустил радиопередачу со своим участием, которая не имеет расписания и может появиться в эфире в любое время суток. Первая трансляция передачи прошла 8 февраля. Об этом Лента.ру пишет со ссылкой на Associated Press. Программа транслируется на государственном национальном радио Венесуэлы под названием «Внезапно с Чавесом». В эфире президент страны заявил, что трансляция очередного выпуска передачи может начаться в любое время дня и ночи, и объяснил отсутствие графика трансляции тем, что ему есть о чем рассказать. Уго Чавес известен своим красноречием и любовью к длинным выступлениям. Так, в мае прошлого года президент Венесуэлы объявил о проведении 4-дневного теле- и радиомарафона, чтобы отметить 10-летие своего шоу «Алло, президент», в котором Чавес общается с венесуэльцами, приглашает в студию министров, устраивает мосты, поет песни и говорит о волнующих его вопросах во всех областях человеческого знания. Марафон, правда, прошел только в первые два дня, выпуски передач продолжались около 6 часов каждый день. каждый, а прерван он был после того, как Чавес отказался проводить дебаты с одним писателем. Кстати, самый длинный выпуск программы «Алло, президент» продолжался 8 часов 3 минуты без перерыва. Кроме того, в Венесуэле был принят закон, обязывающий все телеканалы и радиостанции транслировать многочасовые речи президента. В январе этого года за отказ транслировать речи Чавеса были закрыты несколько кабельных телеканалов, в том числе оппозиционных. Насколько я помню, раньше эти программы можно было услышать и на коротких волнах. Порывшись сейчас в различных источниках, я не нашел их в текущем расписании Национального радио Венесуэлы. Возможно, столь длительные беседы стали слишком накладны для бюджета компании, которая уже много лет не может найти средств на восстановление своего коротковолнового передающего оборудования, хотя об этих планах говорилось уже неоднократно. Хотя, может быть, беседы Чавеса транслируются вместо регулярных ежедневных программ. Через передатчики в Гаване в настоящее время их можно принимать с 10 до 11 на частоте 6180, с 12 до 13 – 11705, с 15 до 16 – 11680, с 19 до 20 – 15290, с 20 до 21 часа – 17705, с 22 до 23 – 11670 и с 23 до полуночи частоты 13680 и 15250 кГц. Все программы идут в направлении Северной Америки на испанском языке, а в 15.00 и 23.00 также и на английском. El Circuito Radio Nacional de Venezuela presenta RNB Noticias. RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер программы Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».